Просто удивительно, как ты приспособился. Но это было в феврале, точнее, 13 февраля, в день его рождения. Пришел март, за ним апрель. А когда уже не за горами был май, Джордж понял, что ничуть не приспособился. Год назад он не заметил мая. Тогда, впав в депрессию и потеряв цель в жизни, он целыми днями валялся в постели. Но этот май был иным. Джордж знал, что повсюду на Земле вскоре начнется Олимпиада, и молодые люди будут состязаться друг с другом в профессиональном искусстве, борясь за места на новых планетах. На всей Земле будет праздничная атмосфера, волнение, нетерпеливое ожидание последних новостей о результатах состязаний. Прибудут важные агенты-вербовщики с далеких планет. Победители будут увенчаны славой, но и потерпевшие поражение найдут чем утешиться. Сколько было об этом написано книг. Как он сам, мальчишка, из года в год увлеченно следил за олимпийскими состязаниями. И сколько с этим было связано его личных планов. Джордж Плейтон сказал с плохо скрытой тоской в голосе. «Завтра 1 мая. Начало Олимпиады». И это вызвало его первую ссору с Омани. Так что тот, сурово отчеканивая каждое слово, произнес полное название заведения, где находился Джордж. Пристально глядя на Джорджа, Омани сказал раздельно: «Приют для слабоумных». Джордж Плейтон покраснел. «Для слабоумных». Он в отчаянии отогнал эту мысль и глухо сказал: «Я ухожу». Он сказал это импульсивно, и смысл этих слов достиг его сознания лишь когда они уже сорвались с языка. Омани, который снова принялся за чтение, поднял голову. «Что ты сказал?» Но теперь Джордж понимал, что говорит. «Я ухожу», — яростно повторил он. «Что за нелепость? Садись, Джордж, и успокойся». «Ну нет, сколько раз повторять тебе, что со мной попросту расправились. Я не понравился этому доктору Антонелли. Все эти мелкие бюрократишки любят покуражиться. Стоит только с ними не поладить, и они одним росчерком пера на какой-нибудь карточке стирают тебя в порошок. Ты опять за старое». «Да, и не отступлю, пока все не выяснится. Я доберусь до Антонелли и выжму из него правду». Джордж тяжело дышал, его била нервная дрожь. Наступал месяц Олимпиады, и он не мог допустить, чтобы этот месяц прошел для него безрезультатно. Если он сейчас ничего не предпримет, он окончательно капитулирует и погибнет навсегда. Омани спустил ноги с кровати и встал. Он был почти 6 футов ростом. Выражение лица придавало ему сходство с озабоченным Сан-Бернаром. Он обнял Джорджа за плечи. «Ну, если я обидел тебя...» Джордж сбросил его руку. «Ты просто сказал то, что считаешь правдой, а я докажу, что это ложь, вот и все. А почему бы мне не уйти? Дверь открыта, замков здесь никаких нет. Никто никогда не говорил, что мне запрещено выходить. Я просто возьму и уйду». «Допустим. Но куда ты отправишься?» «В ближайший аэропорт, а оттуда в ближайший большой город, где проводится какая-нибудь Олимпиада. У меня есть деньги». Он схватил жестянку, в которую складывал свой заработок. Несколько монет со звоном упало на пол. «Этого тебе, возможно, хватит на неделю, а потом к этому времени я все улажу». «К этому времени ты приползешь обратно», — сказал Омани с силой, «и тебе придется начинать все сначала. Ты сошел с ума, Джордж. Только что ты назвал меня слабоумным. Ну, извини меня, останься. Хорошо? Ты что, попытаешься удержать меня?» Омани сжал толстые губы. «Нет, не попытаюсь. Это твое личное дело. Если ты образумишься только после того, как столкнешься с внешним миром и вернешься сюда с окровавленной физиономией, ну так уходи. Да-да, уходи». Джордж уже стоял в дверях.